Ночь, беспробудность и тишина, сумрачность и полосы тумана. Моросящий дождь отходит издалека, от края, от призрачности, от канвы, от той дальней ближней полосы. Там фронт повсюду был, где воевали, пали, победили наши в истинности полки. Мы вспоминаем в душах своих, в сердцах мы сохраняем память, как отчие сыны чери. Тот фронт еще былой войны. Отголоски есть и ближние в отсветах зари, но был там и Афган, была там и Чечня, Сирия рубеж. Вот грозный вал, обвал в ущельях, камнепад, вал смерча, ураган и пуль. Но помнит ли твоя душа, когда летела в дивностях стрела, когда Ермак напереди, да Стенька Разин позади, а Пугачев, где все стоят на перепутьях и в зарите вещи и отцы, нам до сих пор все лгут. Обман и фальшь за догмы да за валюту продают. Вот стены града, фалатыря, та крепость, разве и одна? Звезда сияет в облаках, но и на земле она видна. Бушует, пенится, бурлит вода. Вот в океанской глубине стоит игра, как маяки, нам указывают вновь тропу, да той манящей свысока. Идут во плоти вящие полки, где тризны зов, где память отчая жива. Там волховские оттиски блестят, там валькирии стоят. Плывет, идет туман, но в них я лица увидал. Встает с глубин, из тишины, как в марево идет и свет. Вот-вот и скроется рассвет. Вновь окрик среди звенящей пустоты, чтоб больше не было войны. Тут птица весточку несет, срединный срез. Галки нет, туман и фальшь вновь на века. То волховская рука, печать России ль крюка, то гробовая доска, скрижаль со свастикой во мгле. Да оттиски в тебе. Штандарт в ином я узревал, когда истяк иной блистал. Нам говорят, орда пришла, монголы, их же поступь так тверда. Но в тех рядах тебя позрел. Да стяги с тотемами встают. Вот сколько сцен уже прошло, но для нас ведь нет и немого, хоть кино. Куплет вновь птица пропоет о высоте, да о величии, пусть и на дне. В курганах зиждется любовь, в тебе, во мне она живет. Идти срединную тропой, когда в любой дороге той ты воин, гой, где и название земли мы сберегли. В бурлящей мареве пылу, вновь отомкнув себе окно, Европа, Азия, хоть материк, единое одно. Земля ведь чуждости полна, загадок нет, есть лишь тишина. До призрачности полоса. Там предки встали, поют о чести, доблести в пылу, о мирном ходе всех вещей, но в планетарности путей, где нет уж догм, где вечевой сход решает, как идти, а не от бесов и затей. Вот царедворцы и шуты, марионеток паутов. Смахнем слезинку и с лица, встают на фото и твоя тропа. Нет смерти, всегда единой в пламенеющем, как заря, так и огненности, наша вечная душа. Слава предкам нашим!